Глава 10. Мысль. Размышление – путь к бессмертию. Легкомыслие – путь к смерти. Бодрствующие и пребывающие в размышлении не умирают никогда. Легкомысленные, несведущие, подобны мертвым. Чудеса ни в чем не могут убедить человека, у которого есть могущественное орудие для познания жизни – разум. Рассуждать можно только о том, что может охватить наш разум. Только разумом можем мы познавать нашу жизнь. А о тех вопросах, которые не может обсуждать разум, надо молчать. Станет ли раненый отравленной стрелой, прежде чем позволить лечить себя, расспрашивать, из какого сословия врач, кто он такой и прочее? Станет ли он, прежде чем начать лечиться, узнавать, кто был ранивший его человек, каково то орудие, из которого он стрелял, как натянута была тетива и прочее? Поэтому пусть останется неоткрытым то, что не открыто нашим разумом, и открытым то, что доступно постижению разума. Надо жить и делать дело жизни. Пробуждай сам себя. Тогда, защищенный собою и бодро внемлющий, ты будешь неизменно счастлив. Как рыба, вырванная из своей стихии и брошенная на сушу, дрожит мысль ослепленного, лишь бы вырваться из-под власти духа тьмы. У того, чья мысль неустойчива, кто не ведает истинной мудрости, чья вера нестойка, добродетель не бывает совершенной. Вдаль несутся бестелесные помыслы, тихо крадутся они, глубоко сокровенные. Кто подчинит их себе, кто опуздает их, тот освободится от их соблазна. Трепещущую, дрожащую мысль, легко уязвимую и с трудом сдерживаемую, мудрец направляет, как лучник, стрелу. Все, что мы есть, это результат того, о чем мы думаем, что основано на наших мыслях, сделано из наших мыслей. Чтобы избегать грехов и побеждать их, прежде всего надо признать то, что корень каждого греха в дурных мыслях. Мы все только последствия того, что мы думаем. Наша жизнь – следствие наших мыслей, она исходит из наших мыслей. Если человек говорит или действует со злою мыслью, страдания неотступно следуют за ним, как колесо за ногами вала, влекущего повозку. Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Она творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с добрую мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая. Обуздай мысль и направь ее куда следует. Пусть мудрец стережет свою мысль, труднопостижимую, крайне изощренную, спотыкающуюся где попало. Стереженная мысль приводит к счастью. Обуздание мысли, едва сдерживаемой, легковесной, спотыкающейся где попало, благо. Обузданная мысль приводит к счастью. Как стрелок выпрямляет стрелу, так выпрямляет мудрец свою неустойчивую и колеблющуюся мысль, строптивую и непокорную. В непорочной мысли, невсполошенной мысли, отказавшейся от добра и зла, в бодрствующей нет страха. Что бы ни сделали мать, отец или какой другой родственник, истинно направленная мысль может сделать еще лучше. Истинно, из размышления рождается мудрость, из отсутствия размышления – уничтожение мудрости. Зная этот двойной путь к жизни и к уничтожению жизни, сделай так, чтобы мудрость увеличивалась. Не следуй тщеславию, не гонись за наслаждением любви и чувственности. глубокую радость обретает тот, кто склонен к углублению и размышлению. Как в дом с плохой крышей просачивается дождь, так в плохо развитый ум просачивается вожделение. Как в дом с хорошей крышей не просачивается дождь, так в хорошо развитый ум не просачивается вожделение. Как дождь неудержимо проникает в плохо прикрытое здание, так и страсти легко проникают в сердце, незащищенное размышлением. Что бы ни сделал враг врагу, или же ненавистник ненавистнику, ложно направленная мысль может сделать еще худшее. Те, которые смирят свою мысль, блуждающую вдалеке, бредущую в одиночку, бестелесную, скрытую в сердце, освободятся от духа тьмы.